изюмы очутились на улице. Красноватые, закатные лучи зимнего солнца кое-как освещали заснеженный пейзаж, но не несли ни капельки тепла. «Ну, чё скажешь, Зюма?» — Волынь зябко поежился. «Чё тут в натуре сказать? Холодно, ё-моё, как в морге!» Приятели немного помолчали. «Чё она окрысилась?» — сказал Волынь. Протасов пожал плечами. «Почём не знать? Не трахает никто, вот бабы и бесится!» «Тут ты прав!» — лицо Вовчика сделалось мечтательным. «Ирку драть и драть! Ух, баба сладкая! Чего она нас не зовет? Ума не приложу! Мы-то завсегда, пожалуйста! По-любому!» Тартасов с сомнением покосился на приятеля. «Ты, видать, сексуальный гигант, Вован! А раз у тебя стоит после вчерашнего!» Он кивнул в сторону чердака, в сумерках опять казавшегося зловещим. «Гигант, не гигант, а кое-что имеется. Чем богаты, так сказать? Что имеют, то и в виду, Зёма!» Протасов хмыкнул. После визита ночного гостя ему стало не до секса. Хоть бы Ирина перед ним на животе ползала, хоть какая дева заморская. Пофигу в натуре! Зловещие шаги на чердаке, разбросанные в беспорядке вещи и смертельный ужас в глазах детей заставили его всерьез задуматься об эвакуации. Дети уж точно не дурачились, однако Ксюшина фраза «съезжайте, пока не поздно» чего-то достоила, а сама Ирина молчала, как могила. «Ну и что делать-то будем, Зёма?» — Волына сутулился на ледяном ветру. Все, что приходило на ум Протасову, сводилось к лаконичному слову «сваливать». «А может, пошел он нахрен, гусь этот сраный? Че он нам сделает?» — спросил Волына. «Че сделает? Задерет, к примеру. А не слабо ему будет? Ока, прекрати фигню нести. Ты ж не знаешь, кто это или что, а языком мелешь. Ты да эти умы не знаю». Волына поправил на плече лямку спортивной сумки, в которой лежал пистолет-пулемет Шпагина. «Ты-то и оно!» — Протасов в задумчивости поглядел на сумку. «Ствол на кухне не забыл? Бежаешь, Зёма, шо я по-твоему, лох? Все ребра мне этот ППХ проклятый отдавил. Ладно, дай, блин, подумай». Весь опыт, приобретенный Протасовым на ринге, был рациональным до мозга костей. Валерий не раз убеждался на собственной шкуре. Когда пропускаешь хороший удар в голову, то обыкновенно валишься с ног, как бык на бойне. Не пропускаешь — не валишься, если, конечно, последнее заранее не оговорено. Став впоследствии рэкетиром, Валера опять же на опыте убедился, что когда с одной стороны стреляют, с другой, как правило, падают. Не делают сальто мортале, не крутят воспетых книгами про шпионов маятников, не отражают пули ладонями, а именно падают частенько замертво. Что кровь из перебитой артерии можно остановить жгутом, рваные раны полагается зашивать, предварительно вколов обезболивающее и сделав блокаду антибиотиком. Про исцеление наложением рук Протасов слышал, конечно, только вот с доказательствами было не густо. Валерий слишком долго проработал в бригаде прикрытия беспроигрышной лотереи или лохотрона, как ее окрестили в народе и милиции, чтобы верить заклинателям духов, провидцам, сновидцам и прочей подобной публике. Протасов считал их шарлатанами, их бизнес — тем же наперстком, только несколько навороченным, а тех, кто на подобную туфту купился, стадом лохов ушастых. Появление ночного гостя повергло Валерия в состояние глубочайшей растерянности. Оно было против правил. Протасов не верил в существование потустороннего мира. Как выяснилось, этот самый мир преспокойно обходился без его веры. «Вот что, Вовка, пошли!» — в конце концов сказал он. «Куда, Зёма? Сейчас узнаешь». Они обогнули дом и медленно двинулись по заснеженному саду. Там их встретила тишина. Миновали дощатый туалет, очутившись на поляне, со всех сторон окруженной старыми фруктовыми деревьями. Посреди поляны, словно гигантский пень, торчало сколочен из необтесанных досок строения. «Это еще что за фигня? Старая летняя кухня, давно, видать, заколоченная стоит». Протасов подергал забитую гвоздями дверь. Окна с внутренней стороны были заклеены желтыми от времени газетами, и сколько Валерка ни старался, ничего разобрать не смог. «Не по душе мне эта кухня», — сказал Протасов, приподнимаясь на цыпочки. «Меня от нее вообще тошнит!» Вовчик обернулся, но дом Ирины исчез за стеной деревьев. «Пошли отсюда!» «Стремно, ё-моё! Да жути! По-любому! А нам еще шкандыбать, как до Москвы рачки!» «Куда, Сёма?» — удивился Волына. Вместо ответа Протасов зашагал дальше, внимательно глядя под ноги. «Валерка, куда ты ломишься?» Пацан сказал, будто гость с кладбища приходит. «Вот я и хочу разобраться, что к чему». Вскоре они вышли на огород. Тут снега тоже оказалось немного. Кое-где мерзлая земля выпирала из-под белого покрова, как дырки в пододеяльнике. Протасов по-прежнему напрягал зрение, но никаких внушающих подозрения следов по дороге не попадалось. Разве что ворона опорожнила желудок на лету или приблудная собака пометила территорию. Собачьи следы, судя по размерам, были оставлены животным, немногим превосходящим кролика. А здоровый у Ирки участок и запущенный конкретно. Оставив позади огород, приятели очутились на пустоши. Заснеженные крыши сельских домов за спиной стали казаться вереницей спичечных коробков, по большей части прячущихся за деревьями. «Ну вот мы и у цели!» Протасов невольно понизил голос. Покосившиеся кладбищенские кресты чернели среди запорошенных холмиков, будто нарисованные фломастером. Стало еще холоднее. «Прошу!» — он сделал широкий приглашающий жест. «Тебя туда, Вован!» «Только пусть тебя, Зёма!» «Все там будем, а торопиться не надо!» Иногда Волына бывал чертовски рассудителен. Пока приятели припирались у полуразрушенного забора, солнце нырнуло по макушку, окрасив местность светом перезрелой малины. Тени стали длинными, а у Зём кошки заскребли на душе. «Чё ты тут увидеть собрался?» — спросил Вовчик. Вопрос остался без ответа, натолкнув Волыну на догадку, что Валерий и сам не знает. «Давай осмотримся, кругом бегом!» Протасов полез в один из проломов, делавших забор похожим на гигантские зубы после большой цинги. «Пошли, Вовка, двум смертям один хрен не бывает!» «Это еще неизвестно!» — слабым голосом ответил Вовчик, втискивая след с тяжелым сердцем. На кладбище стояла абсолютная тишина. Снег лежал на могилах с саваном. Каждый шаг сопровождался хрустом, пугающе громким среди безмолвия. Заброшенная часовня возвышалась над погостом, словно воздетый к небу корявый перст. Полукруглая крыша пестрела прорехами, словно ее обстреляли из крупнокалиберного пулемета. Дореволюционная кирпичная кладка потрескалась во многих местах. Высокие стрельчатые окна таращились пустыми глазницами. Массивные двери криво висели на ржавых стальных петлях. «Ах, мурашки по коже, Зёма! С опьями всегда так!» — вынужден был согласиться Протасов. «Покинутый храм — страшное дело! Внутрь заглянем, раз не заперто!» «А что там интересного?» — спросил Волыны, громко икнул. «Пол летучими мышами обосран, плюка да мусор разный!» Ксюха рассказывала, заколочена, мол, часовня. «Бомжи, Зёма! Бомжи, видать, облюбовали! Или пацанва открыла!» «Пацанва!» — фыркнул Протасов. Лично ему дверной провал напомнил разинутую пасть, от которой разумнее держаться подальше. Они стояли посредине бывшей аллеи, проложенной некогда между могилами. Теперь аллея походила на заснеженную тропу, уходящую от часовни к лесу. Небо из малинового стало фиолетовым, солнечный диск исчез. Зимой ночь наступает быстро, как в горах.